Глава 12, в которой один из героев узнает о себе что-то новое. Вообще-то сны мне снятся редко и в основном с похмелья, вот такая у меня особенность организма. Но уже если приснятся, то хоть стой, хоть падай. Яркие, цветные, насыщенные всякими событиями и запоминающиеся надолго. Хороший сон – вещь очень интересная. Но вот настоящих кошмаров не было никогда. В детстве сестры любили рассказывать друг другу, кому чего приснилось. Меня в такие разговоры не принимали, но куда ты денешься с подводной лодки? На хуторе жили все вместе, так что я уж и грел поневоле и очень удивлялся услышанному. Все их сновидения напоминали какой-то дурдом, бестолковую мешанину из образов и действий. Невнятные кошмары, бестолковые фантазии перемешивались в их рассказах с явными нелепостями и небылицами. Но была у них одна общая особенность – все они были черно-белыми. Я удивлялся про себя, ведь мои сны не шли ни в какое сравнение с их бестолковками. Если уж приснится чего, так это будет целая история, яркая и наполненная хорошими эмоциями. Было, конечно, несколько раз, когда я просыпался в холодном поту, но я в этих своих кошмарах просто делал то, чего в обычной жизни делать не следовало. Тогда я решил для себя, что просто все бабы дуры, вот и сны у них такие же. Самый ужас со мной случился в дружине, когда я молодым офицером прибыл по месту дальнейшего прохождения службы, на дальний аэродром подскока в местечко под говорящим названием «Медвежий угол», все бы ничего, но под началом мне попал в числе прочих один выродок, Русланом его звали, хоть и говорят, что гоблины с людьми не смешиваются, но я думаю это от того, что людские и гномские бабы с ними дела иметь не хотят даже под угрозой расстрела, не говоря уже об эльфийках. Мешаются же все остальные расы, хоть и редко. Был он по-гоблински невысоким, щуплым и каким-то сопливо-бесцветным, но при этом невыносимо омерзительным в общении. Я сходу совершил ошибку, не обратив на него должного внимания, хотя мне и советовали, и вскоре пожалел. Был он старослужащим, а вся остальная небольшая команда аэродромного обслуживания из молодых, поэтому мое назначение он воспринял в штыки, как посягательство на собственную невеликую власть. Понятия о добре и зле он по-гоблински не имел, был подлый коварен, за что и загремел на дальнюю точку. Вообще, от прямых проявлений своих пороков его удерживала только неотвратимость сурового наказания. Любил втихомолку поиздеваться над молодыми служивыми или над деревенскими подростками, но от этого его местные быстро отучили, он тогда полгода за периметр носа не показывал. Был еще случай, когда он, находясь один на проходной в карауле, пытался, трясясь от возбуждения, обыскать молодую девчонку, принесшую обед своему отцу, служившему у нас завскладом. Батя безутешно рыдающей девчонки с добровольными помощниками били его несколько часов с перерывами на чай и отдых и почти забили насмерть, но наша дура докторша кинулась его спасать, прикрывая своим телом и кудахтая, как наседка. Был громкий скандал на местном уровне, но дело решили замять, чтобы не доводить до вышестоящих. Докторша от небольшого ума и от нечего делать возомнила себя спасительницей обиженных, как в романах, и предъявила обалдевшему коллективу нападение на часового при исполнении, пригрозив написать рапорт начальству, если бедного Русланчика не оставит в покое. Действительно, почесали в затылках мужики, не могли его потихою давить, что ли, вот пусть теперь молодой, то есть я, за ним и следит. Бедный Русланчик мигом сообразил, что нашел себе защитницу в лице нашей озвереевшей от неистраченной материнской любви докторши, и сделал выводы. При ней он преображался в печального парня, несправедливо обиженного жестоким миром вообще и злыми сослуживцами в частности. Докторша млела, оберегая его со всех сторон, но в мехмастерских и других удаленных местах аэродрома он появляться все же не рисковал, потому что до выслуги ему оставалось всего ничего. Наверное, из чувства благодарности к докторше о женщинах перед молодыми он высказывался всегда грязно и мерзко, смакуя все самое непотребное. Но это, я думаю, было от того, что дела соглашались с ним иметь только 2-3 самые паскудные бабища из всего Медвежьего угла, и то за деньги. Я же был совсем молодым и глупым, а потому, вооружившись педагогической теорией, зачатки которой нам преподавали в училище, подошел к делу перевоспитания бедного Русланчика со всем воодушевлением. Бился я с ним, бился, и вдребезги разбился. Естественно, ничего хорошего из-за этого изначально получиться не могло, но я тогда этого не знал, потому что, повторяю, был молод и неопытен и слишком верил в людей. Не брало его ничего, ни разговоры по душам, когда я по-настоящему пытался разглядеть в нем человека, но только ужаснулся увиденному, ни обещание помочь начать с чистого листа, ни обращение к родственникам, которых я нашел таки на свою голову. Я не стал предлагать ему помощь в образовании, заранее зная, что тот откажется, а в приказном порядке начал заниматься с ним по программе реального училища, рассчитывая, что хотя бы этот, самый низший аттестат он получить все же сможет. Ну или по крайней мере 3 часа в день будет по вечерам занят действительно хорошим делом. Этот же скун столько преисполнился ко мне бесконечным презрением, которое я действительно заслуживал, но в глаза вел себя со мной как с докторшей, потому что я его тоже обижать не давал. Так продолжалось 3 месяца, в течение которых он начал меня, как я потом понял, обкрадывать помаленьку, и закончилось одним вечером. Я тогда из раскрытого по случаю весны окна караулки услышал, как он, гагакая и захлебываясь от восторга, рассказывал своему соседу по курилке, что упер из ящика моего стола семейную фотографию для сбрасывания полового напряжения вручную, зацени какие шкуры. Глотая сопли, тыкал он пальцем в обрывок фотографии, на которой остались только мои сестры, зачетные буфера. Мля, я отвечаю, вот бы прижучить сучек по жесткой, это ж сеструхи нашего черта молодого. К чести его собеседника надо заметить, что он успел выбить Русланчику 2 зуба, прежде чем я выскочил из караулки. Смертное избиение закончилось, не успев начаться, потому что на дикий поросячий визг Руслана выскочила докторша, и история повторилась. Злой как действительно черт, я в тот день лег спать в расстроенных чувствах, махнув для крепкого сна стакан водки. Приснилось мне в ту ночь, что я вызвал ничего не подозревающего подопечного в кабинет и закрыл дверь на ключ, предварительно скомандовав ему «кругом». Руслан нехотя подчинился, а я накинулся на него сзади, уронив на пол лицом вниз и навалившись сверху всем своим немалым весом. В дикой душившей меня злобе я схватил его левой рукой за длинные неуставные волосы и оттянул изо всей силы назад, а правой достал нож и несколькими резкими движениями перехватил ему горло. Я крепко держал вырывающегося Руслана, вцепившись в него как клещ, с удовлетворением ощущая, и это испугало меня потом больше всего, как жизнь вместе с кровью покидает его тщедушное поганое тельце. Проснулся я от собственного сдавленного жуткого вопля, в испуге выскочив на середину комнаты, в чем был. В ту ночь я впервые ощутил собственное сердцебиение, потому что оно билось так, словно хотело выпрыгнуть из грудной клетки, сердечного приступа, и из-за этого упыря мне только не хватало, аха, больше спать я ложиться не рискнул, а с утра скупил все запасы гномьего самогона в лавке и вечером проставился перед самыми авторитетными служивыми нашего маленького гарнизона, созвав их на совещание, исключая только нашего командира, которому все было до лампочки, кроме собственной отставки, пенсии, рыбалки и огородного хозяйства. Мужики дружно меня пожурили, со всех сторон неслось что-то вроде «А мы ж тебе говорили, а ты ж не слушал», но прониклись ситуацией, особенно когда я рассказал про фото и свой сон, и решили до такого не доводить. От идеи просто выпихнуть дурака из дружины без последствий тоже отказались, решив, что это будет не справедливо по отношению ко всем. Гражданские-то перед нами чем провинились? Ответственность за этого урода перед обществом с нас никто не снимал, как бы высокопарно это ни звучало. Дружина хороша тем, что на все проблемы и вызовы есть уже несколько готовых и проверенных временем решений, и мы решили просто воспользоваться доступными нам инструментами, по закону сделав из Руслана забитого и всего боящегося сломанного человека, которому вобьют устав как единственную норму поведения. Ну или не вобьют, но уж всю дурь-то выбьют точно. Дисциплинарный батальон, это не шутки, да и клеймо потом на всю жизнь, а следовательно и надзор, но это если только будет жить в столице. В Новониколаевске же за такие подвиги шпана засмеет. И мы, воспользовавшись недельным отсутствием нашей дуры докторши, которые сами же и подстроили, упекли дурака в дисбат, поймав его во свежевзломанной деревенской лавке. Одна команда тащила насильно напоенного водкой Руслана за каулками в утренних сумерках по огородам и закидывала его в разбитое окно магазина, зорко следя, чтоб не очухался и не выбрался, а вторая вместе с предупрежденным урядником потом доблестно поймала его на месте преступления. Уродец получил дисбата по максимуму, командира нашего наконец выперли в долгожданную отставку, и мне тоже дали по шапке. Наложили взыскание с предупреждением и занесением в личное дело, грубовато намекнув, что такими темпами и таким отношением к подчиненным о карьере можно и не мечтать. Этот свой сон я запомнил надолго и считал, что вот это и был тот самый настоящий пресловутый кошмар, а других и не бывает, все остальное бестолковые глупые фантазии, до сегодняшней ночи. Я лежал в полной темноте на своем диванчике в каюте напротив законопаченной двери и в жилище Арчи и вместе с тем понимал, что сплю. Вот только облегчение мне это не приносило ни на грош, темнота глядела на меня, и я боялся пошевелиться, что-то невыносимо мерзкое затаилось в молчаливой злобе по всем углам и под диванчиком, ощущаемое мной как куча мала здоровенных жутких пауков и скалопендр, и это что-то ждало только меня. Я замер, боясь привлечь к себе внимание бешеным сердцебиением и лишь только судорожно выдыхая воздух через плотно сжатые губы. На двери каюты Арчи темнота пришла в движение и соткалась в какую-то жуткую инфернальную харю, черные буркалы которой принялись осматриваться, но пока меня не замечая. как же я вижу черное на черном? Мелькнула в голове глупая мысль и тут же пропала, вытесненная всепоглощающим ужасом, потому что Харя присмотрелась и наконец увидела меня. Антоха же, перепугался я за пацана больше, чем за себя, Кирюха же. Но сил бежать к экипажу не было, я даже не смог криком предупредить остальных, выжав из себя лишь сдавленный писк. Чернота холодно уставилась мне в лицо, и я ощутил непередаваемо далекую от человеческой ледяную бесстрастную злобу. Настолько далекую и чужеродную, что так мог бы выглядеть паучий дьявол в паучьем аду, если б только он у них был. Я держался только потому, что раньше прочувствовал на себе пару раз, что такое животное настоящая паника и агония, но это было ненадолго, связные мысли отступали, уступая место волне безумия. Ужас целиком захлестывал меня, и я перестал соображать, в ступоре пялись на приближающийся сгусток тьмы. Воображение само услужливо дорисовывало ему то, чего я больше всего боялся в жизни. Там мерзость громоздилась на зло и ужас на отвратительность. Не в силах отвести загнанных глаз от черного силуэта, я почувствовал, как чужеродная воля начинает ломать меня, поднимая с дивана и заставляя идти в сторону каюты Арчи. То ли во сне, то ли наяву я медленно встал, не соображая ничего от страха и на трясущихся ногах побрел в коридор, не в силах сопротивляться жуткому зову. Стоило мне подойти к двери, как левая рука сама собой деревянно поднялась и принялась просто пальцами вывинчивать болты скреплений, которые мы так предусмотрительно с Далином вчера установили. Я крутил и крутил, не щадя ни собственных пальцев, ни болтов, и боль немного отрезвила меня. Чего же я делаю? Мелькнула у меня паническая мысль и тут же пропала, а в моем сознании выплыли спасительные образы Далина, Антоши, Кирюши и еще почему-то моего деда, который грозил мне палкой. Это же предательство, они же спят. Стучалось у меня в мозгу, это же подлость, так нельзя. Я сомлел и упал на колени, с громким стуком ударившись головой о дверь каюты. Делайте со мной что хотите, подумал я, уплывая в спасительное небытие, не сомневаясь в собственной смерти, хоть живьем жрите, а открывать не буду. В моторном отсеке завозились, и тут Лариска выдала такой визг, какого на моей памяти не выдавала еще ни одна саламандра. Сквозь плотно сжатые веки полыхнуло багровым отсветом, и я наконец-то облегченно отрубился. Пришел я в себя от мерзкого запаха на шатыря, уже лежа на своей кровати, и еще от соднящей боли в кисти левой руки. Голова болела, как будто меня хорошо избили, но глаза продрать я все ж сумел, отмахиваясь от руки Антоши с зажатой в ней ваткой. «Ты чего?» — в нешуточной тревоге уставился на меня Далин. «Чего случилось-то, Артем? Будем Арчи бить?» — с трудом сфокусировавшись на гноме, предложил я. «Топором? Железным, сука, топором. По бестолковой, сука, головенке. Держи его, очухался вроде», — скомандовал Антоши Далин. «Я к Лариске, пока не вырвалась. Передай ей, что я ее люблю и готов жениться». С надрывом в голосе прокричал я ему вслед, потом подумал и тихонько сообщил встревоженному Антоше: «С такой женой ничего в жизни не страшно, а это главное». Парень неуверенно кивнул, соглашаясь со мной, и принялся бинтовать мои пальцы на левой руке. Злой и нехорошие. Вынырнувший непонятно откуда Кирюшка в тревоге уставился на меня, прижав лапки к щекам. «Метка. Метку на тебе поставила. Черную. В курсе?» Успокаивающе коснулся я его. «Принеси-ка молоток, и быстро». Я еще полежал на кровати, дожидаясь конца перевязки, и принялся вставать. «Ты куда?» – обеспокоенно подхватился Антоша. «Тебе полежать надо, поспать, сотрясение же может быть. Счет неохота», – отказался я, отодвигая парня с пути. Выспался. С трудом поднявшись на дрожащие ноги, я постоял, унимая головокружение, и со злобой двинулся к двери в каюту Арчи. Там уже боязливо приплясывал Кирюшка с молотком в руках, тут же сунувший его мне и сразу спрятавшийся мне за спину. Я посмотрел на уляпанную моей кровью и кусками кожи головку болта и принялся бить по ней чуть наискось по часовой стрелке, чтобы немного подзатянуть и смять грани. «Ты чего делаешь?» — с возмущением спросил выскочивший на стук Далин. «Его же только срезать теперь». «Ага», — меланхолично согласился я, тюкая уже по другому болту. «Только срезать, да, фиг открутишь. Хватит». Подскочивший Далин выхватил у меня молоток из рук, законопатил уже, и говорит и толком, что случилось. «Пошли», — кивнул я ему на моторный отсек. «Спасибо скажу сначала». Я медленным шагом направился к Ларискиному логову, и все остальные поперлись туда вместе со мной. Причем Далин слегка поддерживал меня с одного бока, а Антоша с другого. «Лариса, прости, не знаю, как тебя величать, пусть будет Ивановна, что ли». Я опустился перед стеклянной жаропрочной дверцей на одно колено. «Спасибо тебе, спасла ты меня. Избавила ты нас всех от того, что хуже смерти». Метавшаяся до этого по топке саламандра замерла и уставилась на нас пронзительно огненными глазенками, потом пыхнула во все стороны струйками пламени и переместилась к самому оконцу, с интересом разглядывая меня. «Улыбается», — потрясенно прошептал Далин. «Ага», — авторитетно подтвердил Кирюшка, довольная. «Злое прогнали, наказали, обожгли. Лариска сильная и никого не боится. Она мой друг». Я осторожно коснулся забинтованной рукой прозрачной дверцы, а Саламандра тут же прижала к стеклу с той стороны свою лапку, удивленно вытаращившись на нее. Я почувствовал, как теплая исцеляющая волна прошла из моей руки по всему телу, изгоняя всю погонь, которой я этой ночью нахватался. «Она хочет», — внимательно подобрался домовенок, глядя сквозь стекло на попискивающую Лариску, «чтобы ты, Далин, ее в тигель посадил». «А зачем?» — уточнил гном и тут же полез доставать требуемое. «Она хочет», — продолжил вдохновенно толмочить Кирюшка, «зло и напугать до смерти. Надо ее к заколоченной двери отнести, она ругаться будет». «Дело хорошее», — согласился Далин, зажав тигель клещами и поднося его к открытой мною дверце в обиталище Саламандры. «Только дирижабль нам, пожалуйста, не сожгите». Лариска юркой змейкой прошмыгнула в свой переносной дом, и Кирюшка тут же накрыл его крышкой. «Молоток?» — похвалил его Далин. «Соображаешь и вовремя помогаешь, ценю». Домовенок довольно заулыбался и дунул в коридор первым. В присутствии Лариски он, похоже, вообще ничего не боялся. Далин заставил меня взять огнетушитель, а Антошку — асбестовую плиту, предназначенную как раз для таких случаев. Дружной карательной командой мы вышли на борьбу со злом в коридор, где уже вертелся Кирюшка. Приплясывая у законопаченной двери, он сурово грозил пальчиком неведомому лиху, что-то сердито попискивая и гневно топая ножкой. Антоша осторожно отодвинул не на шутку разбушевавшегося трёмного, установив плиту прямо перед дверью в каюту, и отскочил в сторону, прихватив с собой Кирюху. Далин, удерживая на прямых руках клещи и покраснев от натуги, поставил тигель и, поколебавшись чутка, снял крышку. Лариска высунулась из огнеупорной емкости наполовину и внимательно нас оглядела, поблескивая глазами бусинками. Вот теперь я готов был поклясться, что она улыбалась, причем ободряюще. Ни хрена она, похоже, не боялась и была уверена в своей силе на 100%. А уж Кирюха глядел на нее просто влюбленно. Саламандра отвлеклась от нас и перевела взгляд на дверь, сменив свою ауру пламени на пронзительно-алую. Далин охнул и метнулся за вторым огнетушителем. Неведомая пакость за дверью вздрогнула, и я опять готов был поклясться, съежилась в ожидании наказания. Лариска неотрывно пялилась в одну точку, наливаясь злобой, но черная тень за дверью не очень-то ей уступала. «Чувствуете?» – тихонько спросил я у остальных, показывая огнетушителем на дверь. «Наша давит, но пока без большого результата. Но немного напугали, это да. Вообще ни хрена», – удивился гном, переведя взгляд с меня на Антошу, который тоже недоумевающе пожал плечами. «А ты-то с чего такой чувствительный стал? Стоим тут, как три идиота, дурака валяем. Артём правду говорит», – вступился за меня Кирюша. Лариска рассматривает злое, плохое, нехорошее, а оно ее. Но еще не ругались, принюхиваются. «Мля», – в сердцах выругался Далин. «Антоша, дуй в грузовой отсек, там есть большой огнетушитель, на колесиках, сюда тащи, да поживее». Парень кинулся исполнять приказ, осторожно просквозив мимо покрасневшего тигля, а Лариска внимательно посмотрела мне в лицо, но я в этот раз совсем ее не понял. Мерзкая тень, которую я теперь ощущал совершенно явственно, мигом почувствовала отвлечение внимания и попыталась надавить, причем не на Саламандру, а на меня. Я охнул и отступил на шаг назад, опершись спиной на стену. И вот тут моментом разъяренная Лариска выдала. Мне раньше приходилось слышать переходящий в ультразвук визг рассерженной Саламандры, но ничего подобного я доселе не испытывал. Было громко, да, было страшно, да, болели уши и ныли зубы, тоже да, но не больше. Сейчас же Лариска издала такой свист, какой мог бы издать самый злобный атаман самой злобной шайки разбойников перед нападением на жирный караван. Так свистят, призывая убивать и не давать пощады никому. Властный, жестокий, не терпящий и не принимающий возражений свист рвал и ломал чужеродную волю так же, как пуля рвет и ломает живую плоть. Лариска не ругалась, он прямо говорила: «Вот я тебя сейчас буду убивать», и была полностью уверена в превосходстве своей силы. Я обессиленно съехал на пол, радостно улыбаясь и ощущая, как черная мерзость за дверью в смертельном ужасе заметалась, а потом и вовсе исчезла без следа, по-видимому спрятавшись в своем ящике обиталища. Далин согнулся, выпустив огнетушитель и прижал руки к ушам, изрядно ошалев от происходящего. Бежавший по коридору Антоша навернулся от неожиданности, опрокинув на себя тележку с красными баллонами, и лишь только чрезвычайно воодушевившийся Кирюшка в боевом запале выскочил перед Лариской. Он победно тряс кулачонками, пинался и плевался в закрытую дверь, изредка оглядываясь на нас, как бы приглашая присоединиться. Я опять почувствовал не себе какую-то скверну, особенно в левой израненной руке. Крутил ты я болты, не щадя собственной плоти, практически костями. Лариска обернулась, оценивающе смерила меня внимательным обеспокоенным взглядом, и вдруг прыгнула мне на руки. Затрещала обугливающаяся повязка, запахло запахом горелой плоти, а я сидел и улыбался как дурак, с облегчением ощущая, как под напором жестокого жара исчезает из меня вся пакость, что успела набраться. 2-3 секунды посидела у меня на руках Лариска, а потом метнулась обратно в тигель и внимательно уставилась мне в глаза. Я благодарно ей улыбнулся и тут же сомлел, как кисейная барышня. Слишком уж много событий за одну ночь даже для 30-летнего мужика. Успел только перед отъездом в беспамятство заметить, как Далин направил мне на горящую повязку струю пены из огнетушителя, и все. Очнулся я уже под утро от топота чужих ног по полу дирижабля и чужих же недовольных голосов. Кто-то, на чем свет стоит, ругал Далина на гномьем, а тот извиняющимся и успокаивающимся тоном оправдывался. Продолжалось это, впрочем, недолго. Похоже, что я очнулся к завершению разборок. Неизвестная компания гулко протопала к выходу и удалилась, на прощание громко ахнув дверью. Далин злобно сплюнул и от души выругался на родном языке, упоминая Арчи в суе. Я постучал по переборке, привлекая внимание экипажа, и в открытой двери показалась вся неразлучная троица. Очнулся? С сочувствием спросил усевшийся на краешек диванчика гном. А нам штраф выписали. За нарушение, мать его за ногу, общественного порядка. Больше ничего не случилось, уточнил я и облегченно выдохнул. Ну тогда нормально. Нормально? Взвился раскрасневшийся гном. 1000 рублей серебром, не ассигнациями это, срань эльфийская, это нормально? Охо, уважительно подивился размеру штрафа я, не шутит местные власти. А чего так много? Пропорционально нанесенному ущербу, передразнил кого-то неведомого гном, усаживаясь обратно на диванчик. Честно говоря, дали мы дрозда. Весь аэродром разбудили, застенчиво улыбнулся мне Антоша с затаенной гордостью. И Семишахтинска половину. Сам же Лариску слышал, подтвердил Далин и вдруг захохотал. Представляешь, там у них вся охрана и экипажи от страха чуть не пообосрались. В городе переполох жуткий. Один баклан с поста дезертировал, до сих пор найти не могут. Начудили, да. Лариса Ивановна, как ты говоришь, не шутила. Повезло нам, сообщил я внимательно слушающему меня экипажу. Если б не она, кончились бы мы сегодня. Ты это, расскажи толком, попросил меня Далин. Непонятно ж совсем. Мы Кирюху пытали, но кроме того, что злое, плохое, нехорошее наказано было, он и сам не знает ничего. Ладно, вздохнул я, начал по порядку рассказывать события сегодняшней ночи, стараясь не пропустить ни одной мелочи. Экипаж внимательно слушал, в изумлении раскрыв рты. Один Кирюшка подтверждающе попискивал и кивал головенкой, с гордостью поглядывая в сторону моторного отсека, где сидела Лариска. Дослушав до конца, Далин выругался уже не на гномьем, заставив Антошу покраснеть. «Бить!» — рубанул он рукой по воздуху. Буду бить придурка топором, как ты и просил. Уму непостижимо, что за дебил, притащить такую погонь на борт. Да он и раньше, похоже, этим занимался, задумчиво проговорил я. Но только все срок ему сходило, вот и оборзел. Как ты думаешь, с чего бы нам Лара такие выплаты делала? И заметь, именно когда на острова ходили. Так что мы тоже хороши, ты говори, да не заговаривайся, рыкнул на меня Далин. Это что же, по-твоему, выходит? Я теперь от вас обоих должен подстав ждать, подозревать друг друга начнем? Ну да. Поразмыслив, пришлось согласиться мне. Это я загнул, вина целиком на Арчи. Придумал тоже? Пробурчав, начал успокаиваться гном. А то может такими темпами заставим Антоху с Кирюхой карманы вывернуть, для проверки? Ну у Арчи, морда магическая. Подожди, сегодня я тебе ее начищу. Кирюшка спрятался в углу, замерев от страха и уже не надеясь на Лариску. Он, как я понял, очень не любил междоусобных свар. Вообще домовые заточены на сохранение мира в семье и доме просто потому, что когда всем хорошо, то их никто не шпыняет. Не боись? Потыкал я пальцем домового, это шутка была. И пойду-ка я, наверное, на улицу, Арчи караулить, спать чет неохота. С такими снами, буркнул Далин, выходя из каюты, я бы неделю спать не ложился, погонь первостатейная. Антоха, вытащи Артему шезлонг раскладной, пусть посидит в комфорте, а я чай принесу. Высунулся радостно Кирюшка, вкусный. Сервис на уровне, оценил я, можно богатеев привлекать за новыми впечатлениями. Летающий дом с привидениями, мать его. Пока я нудил, медленно пробираясь вдоль стеночки к выходу, баюкая израненную и обожженную руку, новобранцы успели приготовить на улице для меня небольшой пикничок. Около полотняного на легкой деревянной раме шезлонга выставили небольшой столик, загруженный чайным набором и печеньками. Кирюха метался еле различимой в утренних сумерках тенью от столика до кухни и обратно, таская все новые и новые разносолы. «Угомонись!» Попросил я его, хотя спасибо, конечно, и контору не пали, а то бегаешь тут на всеобщем обозрении. Кирюха опомнился и тревожно пискнул, оглядываясь, потом развернулся с полдороги, не донеся до столика вазочки с пряниками, и дунул обратно на кухню от греха подальше. Я с кряхтением упал в кресло, стараясь не тревожить левую руку и устало вытянул ноги. Чувствовал я себя после всего так, как будто всю ночь не спал, а разгружал баржу с солью, но спать не хотел категорически, потом может быть, но не сегодня и не завтра. Или даже не на этой неделе. Или только у Лариски под боком, с ней не страшно. А пока что я боялся даже закрывать глаза надолго. Экипаж был занят, Далин с Кирюшкой возились с чем-то, Антоша лег досыпать, я остался один и задумался о своей странной чувствительности. Ежу понятно, что события этой ночи не прошли для меня бесследно, но вот что со мной стало, я не понимал, раньше я мог ощущать, но немного, на грани восприятия, колдунство Арчи, когда он работал рядом со мной с силовым щитом, то есть магичил на полную, ощущалось что-то вроде небольшой щекотки, и все. Нечисть всякую я не чуял даже близко, домовые могли под носом у меня хороводы водить, и я их не видел в упор. Но не я один, Далин и все остальные тоже. Теперь же я четко ощущал присутствие Кирюхи и Лариски на ласточке. Мог даже показать, где они примерно находятся. Мало того, черная мразь, устроившая мне ночной кошмар, ощущалась тоже, но сейчас была безопасна, я это чувствовал. Саламандра постоянно контролировала весь дирижабль, особенно держа под контролем всю активность в каюте Арчи, и я это не просто осязал, я это видел практически. Видел так же ясно, как и бегом приближавшегося от проходной нашего мага, причем мог сказать, что тревогу он испытывал немалую. Не по походке или силуэту, ясное дело, а как-то. Чувствовал, да и все. Я наклонился, схватил правой рукой небольшой камешек и с силой кинул его в борт ласточки, привлекая внимание Далина. Гном тут же выскочил на улицу, пригляделся и расплылся в злобноватой улыбке, не предвещающей ярче ничего хорошего. Маг бодрой рысью подскочил к нам и неожиданно затормозился, не доходя метров 10. «Привет», — неуверенно сказал он, внимательно нас разглядывая. «Что случилось? Сюда иди», не отвечая на приветствие, гопническим тоном предложил ему Далин. «Спросить, чего я хочу? Да не пойду я». В сердцах бросил Арчи на землю сумку, которую держал в руках. «Вы же меня бить хотите, я по ауре вижу». «Да не хотим, Арчи», успокоил его я. «Просто надо, как ни крути. В первую очередь тебе самому. Да скажите толком, что случилось?» Встревоженным тоном попросил он. На проходной толком не сказали, только про штраф. «Только про штраф?» Заорал во весь голос, уже не сдерживая себя, Далин. «А сумму штрафа не сказали тебе, сучок? И что за пакость в твоей каюте живет? Кто нам рассказать сможет? Тоже на проходной спрашивать? Ты же нас в известность не ставишь. Зачем? Умник сраный. Где?» Подхватился Арчи и рванул на борт, к своей каюте, магией оттолкнув с пути дернувшегося было его ловить гнома. «Да подожди ты, успеешь». Они оба практически одновременно заскочили на борт, и я услышал, как маг сначала удивился законопаченной двери и даже наехал по этому поводу на Далина, дескать, кто дверь испортил, а потом его монолог заглушили отчетливые звуки ударов. Я с улыбкой покивал головой в такт шуму воспитательной работы, довольно быстро, впрочем прекратившийся, спустя какое-то время раскрасневшийся гном вышел на ко мне с еще одним шезлонгом под мышкой, разложил его и уселся рядом, отдуваясь. «Я там ему тупую пилку по металлу выдал», — ответил он на мой молчаливый вопрос. «Пусть те два болта для начала срежет, которые ты покоцал. Остальные можно ключами быстро снять». Я почувствовал, как кто-то маленький, добрый и хороший несет что-то горячее и вкусное от кухни на улицу, и прищелкнул пальцами. «Ты чего?» – удивился Далин. «Колдуешь, что ли? Чай тебе несут?» – объяснил я. «Кирюха уже и не знает, как подмазаться». «Спасибо», – немного недоуменным тоном поблагодарил домовенка гном, принимая стакан. «А знаешь, что самое смешное? Антоха у нас не проснулся даже, уморился с такими приключениями за ночь парень. Дело молодое, пришлось кивнуть мне. Я первые полгода в училище спал в любом положении, хоть из пушки рядом стреляй, так что ничего удивительного. Я в дружине тоже», — подтвердил гном и перевел разговор на Арчи. «Я магу нашему морду подчистил, но не со зла, а просто по необходимости. Надеюсь, проникнется. А куда он денется?» Пожал плечами я, начиная уже подмерзать от свежего утреннего ветерка. «Когда тебя за Лариску воспитывали, он в первых рядах был, так что долг платежом красен». «Оба вы в первых рядах были?» – буркнул гном. «Воспитатели. Далин, пошли болты откручивать». Немного шепеляво, но очень деловито и без тени обиды произнес Арчи, показавшись в проеме двери. Я с интересом обернулся, чтобы разглядеть повреждения, и остался доволен. Нос разбит, губы разбиты, одно ухо красное и больше другого раза в полтора. «Видишь?» – показал на лицо маг примирительным тоном, показывая на следы рукоприкладства. «А вот это видишь?» – продемонстрировал я ему левую кисть в обугленной повязке. «Мало тебе, Артем, потерпи чуть-чуть», – попросил он извиняющимся тоном. «Я с каютой разберусь и сразу к тебе, лады? Дуй давай», – махнул я на него. Потом большой разговор будет, готовься. Арчи уныло вздохнул, и они с Далином отправились разбирать нашу сборную конструкцию на его двери. Я же откинулся на шезлонг и, поколебавшись, все-таки осмелился закрыть глаза. Уж очень мне были интересны мои новые способности, да и близкое присутствие мага и особенно Лариски успокаивали. Чувства мои резко обострились, и я хорошо ощутил маленького мохнатого Кирюшку, пребывающего в великом беспокойстве и не знающего, чем еще нам угодить, чтобы больше никто никого не бил. Потом яркую, сильную и немного злящуюся Лариску, недовольную пребыванием на борту черной нечисти. Саламандра, в свою очередь, четко прислушивалась к происходящему у каюты Арчи, готовая в любой момент осадить это зло и плохое и нехорошее. Арчи ощущался очень сильно, прямо как маяк в сумерках, и чувствовалось, что он очень смущен перед нами, но страха перед своим неведомым пассажиром не испытывает, а только злость на него и на себя самого. Так я развлекался минут 5, а потом с удивлением понял, что смог почувствовать и нашу ласточку. Все эти заколдованные тросы, спящие в кристаллах заклинания и прочие выделялись на общем фоне не сильно, но объемно. Арчи с Далином тем временем вскрыли каюту, на секунду мелькнула на общем фоне мерзкая тень чьей-то злобы и страха, но тут же исчезла. Лариска даже свистнуть не успела, хотя и хотела, я успел это почуять. Маг затеял какую-то мощную волшбу, и тут же все успокоилось. Спустя несколько минут ребята вышли ко мне, Далин плюхнулся в шезлонг, а Арчи занялся моей рукой, удивленно покачав головой от вида обширных повреждений. Боль тут же ушла, и меня перевязали по новой, обильно намазав тут же затянувшиеся раны какой-то отвратительно пахнущей мазью. Вот и все, успокаивающе сказал мне Арчи, затягивая узел на повязке. Я сейчас тоже кресло возьму и поговорим. А то, может, постоишь? Сердитым тоном предложил ему Далин. А мы с Артемом посидим, как пострадавшие от тебя. А ты нам стой отчет в своих действиях и выдашь. Расскажешь, как дошел до жизни такой. Обойдешься? Холодным тоном выдал ему маг. С наказанием кончаются все счеты. Сам же это придумал. Или ты хочешь и морду мне набить, и потом еще морально задавить? Не выйдет, гноме. Надо было выбирать что-то одно. Вот ты и выбрал. Я не в претензии. Еще б ты был в претензии, сварливо подхватился Далин. Я б тебе тогда добавил, ей-богу. Да тащи ты уже кресло, прервал я собравшегося припираться мага. Как дети, чё слово. Осекшийся Арчи ушел за креслом, а маячивший в стороне Кирюшка воспользовался моментом и обновил натюрморт на столе, притащив в этот раз пряники и еще один стакан чая для мага. Артем, тебе может свежего сделать? Шепотом тактично осведомился он, с сочувствием поглядывая на мою руку. А то остыл, поди, я быстро. Или кофе, хочешь? Спасибо, улыбнулся я ему, такому доброму, мохнатому и хорошему, как он теперь ощущался мной в моем новом восприятии. Далину предложи лучше. Гном одним глотком допил остывший чай, протянул нашему трёмному пустую посуду и заказал себе для разнообразия трофейного кофе с сахаром. Арчи тем временем выволок шезлонг, уселся рядом со мной и уже собрался было начать, как я его перебил. Подожди, сунул я ему под нос забинтованную руку. Про твои махинации мы уже в принципе поняли, вот про это узнать не хочешь? Ну вот, слушай. И я сначала один, а потом мы в паре с Далином рассказали Арчи в лицах про события этой утомительной и страшной ночи. Маг под конец рассказа аж замычал и, схватившись за голову руками, начал раскачиваться из стороны в сторону. Вашу ж мать, наконец произнес он отчетливо. Ну кто бы мог подумать, что вы туда чужие нестабильные амулеты попрете, да еще и кучу целую. Ты. Жестким обвиняющим тоном рыкнул на него гном. Ты должен был подумать. Ты хоть понимаешь своей тыквой с глазами, что это неизбежно должно было случиться? Это как дорогу перебегать в неположенном месте у извозчиков под носом. 99 раз перебежишь, а на сотый раз тебя обязательно лошадь стопчет. Раз в год, Арчи, высказался и я, и палка стреляет. Удивительно, как нас еще раньше не накрыло. Не ожидал от тебя. Ох, мать, снова ухватился он за голову, представив себе последствия. Простите, мужики, а только не думал я, что так оно обернется. Слушайте, короче, как все обстоит. И Арчи начал недолгий, но интересный рассказ, главным героиней которого была, как я и догадывался, Лара. Это больная на всю голову старушонка, как оказалось, любила заниматься лихими делами, то есть лезла в такие насыщенные древней злобой места, какие мы облетали за полсотни верст, вот прям свербила у нее. Магом же она была сильным, не чета всем остальным, и могла позволить себе многое, кого другого съели бы, но только не ее. Обнаружив интересное место, она первым делом чистила его от населяющих окружающего его зла, чтобы не мешало. Если силы позволяли, то развеивала без остатка, но в редких, особо сильных случаях или просто отступала, или подчиняла своей воле, загоняя зло в специальный амулет, как раз такой, что сейчас находился в каюте Арчи. И ладно бы его одного, но она в ожидании внучка, который увозил амулет на утилизацию раз или два в год, добивала емкость до полной всякими снятыми гнусными болезнями, проклятиями и остальной порчей, но чтобы два раза не ходить, как говорится, да и амулет узилища был дорогим и работоемким, а тут прямая экономия. Арчи же в тех случаях, когда мы шли на острова, просто скидывал их подальше от населенных мест в какую-нибудь особо глубокую впадину, предварительно ослабив печать. Морская соленая вода проникала внутрь и за несколько лет полностью нейтрализовала всю пакость, которую в амулет поместили. Нечисть соли не любит и дохнет от нее без осечек. Правда, если вытащить амулет из воды сразу после выбрасывания, то мало, не покажется никому, поэтому места выбирались особенно тщательно, чтобы не меньше километра глубины. Вообще-то это было прямое посягательство на дела церкви Инквизиции, которая занималась подобными вещами и очень не любила конкурентов. Если действовать согласно правилам, то после обнаружения изгнания зла из какого-то места, Лара должна была поставить их в известность на предмет проверки, не трогая ничего. Но тогда мало бы чего ей интересного доставалось, в церкви тоже не дураки сидят, и своего не упустят. Вот и вертела она свои дела в тайне, привлекая в них только Арчи. Нас же не ставили в известность под тем предлогом, что если все вскроется, то с нас взятки гладки. Они, мол, не знали ничего, это все нехорошие Арчи мутил, и любой допрос с применением магии это покажет. Вот такая история. Упырь ты, сокрушенным тоном выдал Далин. Как есть упырь, упырихин внук. А знаете, что тут самое хреновое? Спросил я у друзей, в недоумении пожавших плечами. Что будет только хуже. В тайне от Лары надо держать, что мы теперь в курсе. Она, если узнает, стесняться перестанет, в приказном порядке гонять нас начнет. Точно, тут же сообразил Далин. Надо сделать так, чтобы не узнала. Вряд ли получится, сокрушенно вздохнул Арчи. Она при каждой встрече все из меня вытягивает, потому что как маг я ей в подметки не гожусь. Тогда надо подумать, как ей все это преподнести, чтобы выцарапать из нее побольше, а главное в кабалу не попасть, предложил Далин. В следующий раз все вместе к ней пойдем. Ты же эту хрень от нее вчера на выселках получил? Вот когда через неделю в Новониколаевск придем, сделаем ей визит и поговорим. Сильно много разговоров у нас на следующий прилет запланировано, поморщился Арчи. И Валет, и Лара, и Игореха, надо потише жить, а то много внимания к себе привлекать начали. С себя начни, ровным голосом посоветовал ему Далин. А мы подтянемся. Заметано, подытожил я и удержал собравшегося было вставать мага. Подожди, Арчи, вопрос у меня к тебе есть, магического свойства. Да что ты, удивился Арчи и сел на место. Ну жги давай, тут такое дело, замялся я, не зная, как ему объяснить, и принялся просто рассказывать про свою странную чувствительность, проявившуюся у меня после событий сегодняшней ночи. Амулеты сними, прервал меня Арчи встревоженным голосом на половине рассказа. Мешают. Я заткнулся и начал снимать с себя все нацепленные амулеты, как работы самого Арчи, так и доставшиеся по наследству, одной рукой орудовать было неудобно, поэтому маг кинулся мне помогать, сняли с меня рубашку с серебряным шитьем и рунами, направленную на защиту от других магов, пояс с серебряной заговоренной пряжкой ремня, оба охоронных браслета. Упираясь поочередно носком одной ноги в задник обуви на другой ноге, я скинул походные ботинки, прямо-таки насыщенные защитными заклинаниями, снял знак единого на толстой серебряной цепи, где каждое звено было расписано мелкими оттисками рунного алфавита. Вещь знатнейшая, нацепила мне его мама для пущей сохранности моей тушки, а уж ей эта цепь от ее бабки досталась. Не снимал я ее до сегодняшнего дня никогда, даже в бане. Остался я практически в одних кальсонах и тельняшке на свежем утреннем ветерке и начал зябко дрожать под внимательным взглядом изучающего меня мага. Ни хрена не пойму, проговорил он как бы про себя удивленно и встревоженно. Так ты маг, что ли? Когда успел ты? Что за дичь тут творится? Он вчера действительно все видел про Лариску и про то дерьмо от Лары, авторитетным тоном подтвердил Далин, с интересом глядя на нас. А я ни хрена, все как обычно. И Антоша тоже. Они с Кирюхой на пару нас просвещали. А вот это что за срань? Вытащил Арчи из кучи моих вещей трофейную секиру. Это здесь откуда? Это не срань? Даже обиделся я. А жутко дорогой револьвер работы самого мастера Глоина. Я его вчера с того лысого хряка снял, которого ты выпорол. 3000 рублей вам за него торчу. Вот сколь раз мне нужно было повторить вам, дебилам, чтобы до вас дошло, схватился Арчи за голову. Не смей на себя ничего магического нацеплять, пока мне не показал. В морду хочешь? Опасливо отодвинулся я от всерьез раздраженного мага и выставил перед собой руку в повязке. Я ранитый. А револьвер мы разбирали, не было там ничего. А вот это что такое? Ткнул Арчи пальцем в накладные декоративные щечки рукоятки. «Их вы снимали? Да вы хоть знаете, из чего они сделаны?» «Нет», — повинился Далин. «Кость чья-то, чья-то», — всплеснул руками маг. «Чья-то, да это, гномская твоя рожа, рог единорога. Откручивай давай». «Ох, мать», — выдохнул Далин и, вытащив из набедренного кармана дежурную отвертку, принялся споро откручивать болты на декоративных накладках. Арчи поднялся в нетерпении на ноги и выхватил у гнома первую снятую щечку, даже не дав тому ее рассмотреть. «Я успел разглядеть сложнейший магический узор на обратной стороне накладки и втихомолку подивился своему невезению. Сам же распинался перед Антошей и сам же вляпался. Мало, что могу сказать», — с досадой признался Арчи, держа в руках накладки и вперившись в них взглядом. «Квалификации не хватает, слишком сложно для меня, тут только Лара может помочь. Магический дар они усиливают и развивают, для слабого мага сделаны, причем гнома, не человека. На стихию огня упор сильный». «Ну да», — подтвердил Далин. «Если для гнома сделан, то у нас других магов и не бывает, только огненные. Дела?» Уселся Арчи на место и внимательно посмотрел на меня. «Это ж сколько лет у меня под носом скрытый маг ходил, и хоть бы раз я чего озаметил. И ведь не я один. Вот это твоя цепура мешала, благословение мамкина, чтоб ему. Это ты про меня что ли?» Удивился я, рассматривая свою цепь со знаком единого. «Не придумывай. А ты попробуй глаза закрыть и скажи мне, чем сейчас Кирюшка занят», — предложил мне Арчи, вытаскивая сигарету и закуривая от волнения. «Давай, не бойся ничего». Я послушно откинулся назад и закрыл глаза, прикрыв их для верности ладонью правой руки, чтобы не мешало выползшее из-за горизонта солнце. Закрыл и тут же замер от удивления, пораженный новыми для меня ощущениями. Без серебряной фамильной цепи как будто исчез туман, скрывавший от меня все краски мира. Я четко во всех деталях сначала разглядел сидевшего передо мной в нешуточном возбуждении Арчи, видел струящиеся от него потоки непонятно чего, магии, наверное, потом ощутил сильный и чистый огненный отсвет нежившейся в пламени топки Лариски. Она почуяла мой интерес и приветливо свистнула, здороваясь со мной. Я непонятно каким образом смог передать ей свое спасибо за спасение еще раз, а она кокетливо завертелась по топке, радуясь своей полезности и моей благодарности. Потом я немного отстранился от Саламандры, непонятно как извинившись перед ней и показав образ Кирюхи, дескать мне бы до него достучаться. Лариска радостно ткнула лапкой в сторону пилотской кабины и, потянувшись через весь корабль, потеребила спящего в моей так и не убранной кепке на торпеде домовенка. Кирюха ошалело подскочил и, спотыкаясь с просонья, со всех ног кинулся на кухню. «Артем?» — неимоверно удивился он, ощутив мое присутствие. «Артем, ты? Я это, я?» — вслух пришлось произнести мне и повиниться, успокаивая Кирюшку. «Прости, что разбудил, иди и досыпай, а я уж все ау», — успокоил он меня, в мгновение ока оказавшись передо мной. «Нам, домовым, много не надо, ты не думай, а ведь ты замерз». «Ну да», — согласился я, — «как догадался, в кальсонах сидишь». Прыснул он и тут же предложил: «А давай я тебе супца вчерашнего разогрею, похлебать? Всем грей», — перебил его Арчи и убрал мою руку с лица. «Похлебаем и к вылету готовиться будем». «Есть», — отсалютовал ему Кирюшка. «На кухне накрою». «Ну что?» — поинтересовался маг, проводив взглядом домовенка. «Как ощущения?» «Непередаваемые», — честно признался я. «Это у тебя всегда так?» «Давайте к делу», — перебил нас Далин. «Успеете наговориться, колитесь, что случилось». «Хорошо», — поудобнее уселся Арчи и начал. «Если коротко, то вот вам мой расклад. Надо ж было такому случиться, что вчера сошлись четыре твоих звезды, Артем. Уж не знаю, к добру или худу. Первая звезда — это меня вчера с вами не было, вот так. Я бы все в зародыши погасил, не было бы ничего. Вторая звезда — это револьвер ваш долбанный накладками из рога единорога. Ты хоть знаешь, Артем, сколько они стоят?» «Не», — поежился я и перевел взгляд на Далина. «30 за штуку», — спокойно сообщил мне он. «Но это я по минимуму беру, только за материал. Я и подумать не мог, что кому-то в голову придет их на револьвер засандалить. Охо», — прикинул я общую сумму. «Вряд ли осилю». «Не придумывай», — коротко глянул на меня маг. «Это уже общее дело, а не твое личное. Ты, Далин, вот что, ты эти щечки сними, а другие сделай и на револьвер поставь. С таким конским ценником не дай бог кто понимающий увидит. Их у Артема могут с руками или головой оторвать, а ты, штурман, скрытно их носи и никогда никому не показывай, хоть в кальсон и за шей. Главное, чтоб поближе к телу и подальше от цепи твоей. Понятно? Хорошо». Протянул я руку и схватил волшебные накладки. «В тельниках карманов понаделаю, там буду держать. Идем дальше», — хлопнул в ладоши маг, привлекая наше внимание. «Вот это мамкина цепь у тебя, охранительная, уж больно мощно, действительно стоящая вещь, ну-ка надень». Я подчинился и с охотой нацепил на себя привычный оберег. «Понятно», — произнес Арчи, внимательно рассматривая меня, экранирует начисто, и в ту, и в эту стороны. Даже бабуленька ничего не заподозрила, вот это да. Ты сейчас, Артем, в магическом зрении ничем от Далина не отличаешься, такой же дундук. Но она и в обратную сторону действует, тебя от магических потоков закрывает наглухо. Ты со скольки лет ее носишь, да сколько себя помню. Признался я, не снимал никогда практически. Очень неуютно мне без нее. Мать говорила, я когда мелким был, то спал плохо и истерики закатывал. Цепь надели, и как отшептала все, вот с тех пор и ношу не снимая. Понятно, кивнул головой маг. А вчера револьвер непроверенный нацепил, по силе примерно цепи равной, только он наоборот действует. Брешь в твоей защите появилась, вот так. А третья звезда, это то, что вы вчера коробку с амулетами ко мне в каюту затащили, причем нестабильных. Поймать бы того мастера да проконсультировать бы его по вопросам артефакторики палкой по рукам и по загривку, задрыгу бесталанную. Сами разрушились и печать Лары ослабили, не сильно, но хватило. Да уж, глупо хихикнул я, вспомнив ошарашенного Кирюшку с торчащими во все стороны волосенками. Бахнуло здорово. Хихикает он, неодобрительно покосился на меня Арчи. Если б не Лариска, хрена с два бы вы живыми остались, вот чего я вам скажу. Пакость бабуленькина почуяла вчера брешь эту в твоей защите и поняла, что ты маг молодой. Молодой, слабый и необученный. Подчинить попыталась. Почему попыталась? Поправил я его. Подчинила полностью. Если бы полностью, отмахнулся Арчи, мы бы тут сейчас не сидели. Лариска бы просто потом дожгла трупы с амулетом и дирижаблем вместе. Вот и все. Ты молодец, Артем, смог чужую волю пересилить. Не каждому по плечу, честно тебе говорю, мне тебе льстить незачем. Понятно? С кряхтением влез в разговор Далин. А что мы в итоге имеем? А в итоге? Подвел черту Арчи. Поздравляю вас с новым магом в экипаже, но это пока не точно. Точно только Лара скажет, слишком уж все хорошо, чтобы быть правдой. И какого хрена сидишь тут неглиже? Одевайся давай, пока про нас соседи плохого не подумали. Помогайте. Блин, просипел озябшим голосом я и судорожно начал одеваться, оберегая левую руку. Арчи, давя смех, помог мне забраться в штаны и рубашку, отгоняя деятельного Кирюшку. Далин схватил мою секиру, пообещав сегодня же установить на нее новые щечки, а может и завтра, или на неделе. Чё так? Пришлось поинтересоваться мне, если б не рука, я бы и сам управился. Там делов-то, вырезать по форме заготовку да ободрать ее на наждаке или напильником, но воском покрыть еще. Балда ты, с укором посмотрел на меня Далин. Это ж работа самого мастера Глоина. Вам-то пофигу, а я ведь опозориться перед своими могу, да и самому интересно, смогу ли я что-то действительно стоящее сделать. Так что не торопи, со своим старым револьвером походишь. А я потом зачарую, предложил Арчи. Или Лара, не хуже вещь выйдет. Договорились? Кивнул я, рассовывая по укромным карманам на штанах старые накладки. Так я не понял, цепь мне носить или нет? Носи, конечно. Надел мне ее на шею Арчи. Пока до Лары не доберемся, снимать даже не думай. Мало ли, глаз любопытных вокруг много, а с цепью как будто и нет тебя. Балбес обыкновенный. Не спеши, Лара лучший эксперт. Я поправил мамин оберег и с облегчением почувствовал, как что-то родное и уютное закрывает меня от ставшего таким резким и непонятным мира. Пока мы трепались, Кирюха успел убрать все со стола и вцепиться в мой шезлонг, с кряхтением попытавшись его приподнять и сложить. «Ну-ка, деятельный ты наш?» — отобрал у него кресло Далин. «Осади, сами унесем. И давайте сворачиваться, ребята, надо дальше идти. Я пойду штраф оплачу, а вы готовьтесь. Пожрем и на взлет. Кирюха, Антоху буди».